Подходя вечером к школьным воротам, Арлинг заметил, что его ждали. И это был не Иман. Сахар успел замерзнуть и грелся, прыгая вдоль забора. Сумерки в это время года наступали рано, принося с собой ощутимую прохладу. «Где я тебя целый день носила?» Набросился на него Керх. «Беркут уже уехал. Ты с ним хоть попрощался?» Арлинг задумался, не зная, можно ли было назвать их прогулку в городе прощанием. Но Сахар не дождался ответа. «Догадываюсь, что и тренировки ты прогулял. Я таким злым Имана давно не видел. Он обещал бросить тебя в пруд с крокодилами, если ты не появишься до обеда. А так как сейчас уже почти ночь, думаю, лучше ему на глаза не показываться. Куда ты пропал?» «Дела были», – отмахнулся Арлинг, пытаясь сохранить невозмутимость. «Если дело дошло до угроз, то быстрого примирения с учителем не получится». Сахар был прав. Сейчас лучше переночевать в будке у Тагра, чем возвращаться в Дом Солнца. «А зачем ты здесь торчишь?» – спросил он Керха. «Решил спасти меня от гнева учителя? Боюсь, рано или поздно я все равно пойду на корм Матисе». «Нет уж», – фыркнул Сахар. «С Иманом ты разбирайся сам. Мне с тобой поговорить надо. Найдешь минутку?» «У меня впереди целая ночь, из которой разговор с тобой, Сах, будет самой приятной частью». Хотел было сказать Ригарди, но благоразумно промолчал. Сегодня любые шутки были неуместные. «Давай на огненном круге!» – кивнул ему Керх, устремляясь вглубь спящей школы. «Не самое лучшее место», – поморщился Ригарди. Столкнуться с Иманом, который часто устраивал старшим ученикам полуночные занятия, было бы неприятно и опасно. Учитель в гневе мог залепить такую оплеуху, что можно было лишиться зубов. Но отказать другу, своему последнему другу, Арлинг не мог. Поэтому послушно поплелся за Керхом, надеясь, что тот не собирался устраивать рукопашную на ночь. Боец из Ригарди сейчас был плохой. Впрочем, если Сахар намнет ему бока, возможно, Иман сжалится при виде его побитой физиономии и смягчит наказание. Однако Арлинг лучше других знал, что вызвать у учителя сострадание было труднее, чем дождаться дождя в засуху. Но, похоже, Сахар тоже не хотел встречи с Иманом, потому что они свернули с главных площадок и остановились у старого сарая, где хранились деревянные сабли и другое оружие для тренировок. Учитель все грозился его снести и построить новый склад, но никак не находил для этого времени. Арлинг пожал плечами и незаметно перенес вес тела на заднюю ногу. Ему было все равно, где драться. Что ж, если Керх хотел драки у сарая, он устроит ему побоище. Только сейчас он понял, чего ему не хватало весь день после ухода Беркута. Драки. Хороший рукопашный до первой крови, как было заведено на огненном круге. Хотя на тренировках в подземелье Дома Солнца кровь на ученике никогда не останавливала учителя. «Давай!» – кивнул Арлинг Керху и сделал приглашающий жест рукой. Так как это была инициатива Сахара, то ему было и начинать. Но друг не спешил занимать боевую стойку. Просто стоял и смотрел на него, словно Арлинг был клоуном на ярмарке. «Не хочешь рукопашную? Давай возьмем сабли!» Ригарди кивнул в сторону сарая. Однако Сахар вдруг улыбнулся и сложил руки перед грудью, словно собирался молиться. Это был редкий жест, и Арлинг не сразу вспомнил его значение. Выражение глубокой печали. Неужели Керха так расстроил уход Беркута? Они все сильно сдружились в последнее время, но Сахар спокойнее других отреагировал на выбор Имана. И, как показалось Арлингу, искренне радовался за друга. Возможно, Ригарди не так хорошо разбирался в людях, как думал. «На самом деле, я ждал тебя, чтобы попрощаться», – просто произнес Сахар. Сначала Арлингу показалось, что он ослышался. Или ночной ветер принес обрывок чужого разговора. Или по Эрике пошутили. На этот раз особенно жестоко. Даже удивляться не хотелось. Наверное, было бы лучше, если бы Сахар его просто ударил. «В пустошь едешь?» – спросил Ригарди, уже зная ответ. «Нет», – усмехнулся Керх. «Дальше. В Карахантар». Упоминание самой жаркой и безжизненной пустыни Сикелии полагалось сопровождать молчанием. Наверное, поездка в такое место мало отличалась от прохождения испытания смертью. Во всяком случае, шансы на выживание были одинаковыми. Хотя, возможно, цитадель Серкетов была более привлекательным вариантом. Потому что в Карахантар не ездили даже купцы и искатели золота. Там не было ничего. Абсолютная пустота под безжалостным солнцем. «Ты чем-то разозлил Имана?» – попытался пошутить Арлинг. «Если бы...» – кисло улыбнулся Сахар. «Узнал только сегодня утром, и весь день хожу сам не свой. Моего согласия, в общем-то, не спрашивали. Иман позвал меня после завтрака и сказал, «Твое обучение закончено. Ты стал прекрасным воином и хорошим человеком. Теперь мне нужна твоя помощь». «Так и сказал?» «Да, это его слова. Я их, наверное, на всю жизнь запомню. Понимаешь, то, что дал мне Иман, то, чем он со мной поделился, это неоценимо. Я думал, что никогда не смогу отблагодарить его, а тут он просит моей помощи». Голос Сахара дрогнул и замолчал. Арлинг еще не помнил Керха таким взволнованным, поэтому не торопил. Его друг был прав. Школа Белого Петуха давно перестала быть просто школой. Она была их домом, семьей, верой и надеждой. Временами Иман бывал жестоким, злым, даже несправедливым. Но он всегда оставался человеком, который посвятил им свою жизнь и дал больше, чем они смогут когда-нибудь ему вернуть. Помочь учителю? Да, это было мечтой каждого из них. «Иман хочет, чтобы я добрался до подножья Гургарана», – тем временем продолжил Сахар. «Мне нужно найти отряд Белой Мельницы, который охраняет царские врата от возвращения подобного. До сих пор я думал, что стражи Гургарана – это только легенда. Учитель встревожен, что от них уже много месяцев не поступало вестей, а на границах Карахантара замечены незнакомые керхские племена. В общем, я отправляюсь туда вместе с группой керхов, которые служат Белой Мельнице. Оказывается, есть и такие. Если найти стражей не получится, нам придется завоевать доверие новых племен. Иман считает, что исчезновение отряда как-то связано с их появлением в тех землях. Задача непростая. Восточные племена сильно отличаются от западных. Кучияров они презирают, так же, как и тех керхов, которые торгуют с сикелейскими городами. Нам придется притвориться кочевыми племенами с Холустайского плата, иначе восточные керхи нас к себе близко не подпустят. Я почти забыл их диалект, но до Карахантара путь долгий, должен вспомнить. «Будешь моими глазами», — сказал мне Иман сегодня. «Вот так. Не знаю, что ищу и когда вернусь, но чувствую, встретимся не скоро». «Быть глазами учителя». Почему-то эти слова ранили больнее, чем новость о том, что из школы уходил его последний товарищ. Вот и у Сахара появился свой путь, а его собственная цель по-прежнему была лишь размазанной по небу тучей. Скоро поднимется ветер, и от облака не останется ни следа. Кажется, он уже слышал его свист и жаркое дыхание. Приближались перемены, и они были неизбежны. «Знаю, тебе будет тяжело», – вздохнул Сахар, положив руки ему на плечи. «Но ты нужен Иману, Ар, больше, чем кто-либо из нас. Он ведь тоже совсем один». Арлинг сжал зубы и снял ладони Керха с плечей. Медленно, чтобы не обидеть, но настойчиво. Из сегодняшних новостей ему не понравилась ни одна, и он не собирался это скрывать. «Ведь все уже решено?» – спросил он, надеясь на отрицательный ответ. «А может, попроситься с Сахаром?» Отправиться в далекий Карахантар на встречу с пустынным ликом смерти было не менее желанно, чем уехать в пустошь, чтобы пройти древнее испытание. Диалект восточных племен он тоже мог выучить, ведь Сахар сам сказал «дорога дальняя». Но ответ друга прозвучал безжалостно. «Да», – серьезно кивнул Керх. «Все решено. Завтра с утра я уезжаю в Мусаварат, чтобы встретиться со своей группой. Но буду писать. Обещаю. Думаю, с этим проблем не будет. Читаешь ты лучше нас». «Да, читать я умею». Хотел огрызнуться Арлинг, но благоразумно промолчал. Сдержать эмоции и убрать краску с лица было труднее. Он многое что умел. Пусть ему и понадобилось 16 лет, чтобы владеть тем, о чем зрячие даже не задумывались. Он научился владеть своим телом лучше, чем до потери зрения. Мог о себе позаботиться. Свободно читал и писал на Кучиярском, Шибанском и Кирхарнараге. Знал местные обычаи. Свободно держался в седле. Умел готовить, стирать, работать в саду и столярной мастерской при школе. А также, что было немаловажно в городе, окруженном песками, находить воду в пустыне. Конечно, Арлинг мог немного больше обычного кучияра, например, убить человека одним касанием пальцев. Но почему-то это умение ему не помогло. Иман выбрал не его. «Ладно, я понял», – наконец ответил он, понимая, что ему оставалось только смириться. «Постараюсь скрасить старость Имана. Если у Соха это не вышло, может, получится у меня?» «Вот и славно», – отозвался Сахар. «А Соха ты зря вспомнил. Я с ним вчера столкнулся. Готов поспорить, он звал Имана на бои Салаграна. Бесполезное занятие. Ты и сам знаешь, как Иман относится к подобным развлечениям. Хотя, конечно, бои Салаграна – это не просто спортивные соревнования. Ты слышал, что в этом году они пройдут у нас?» «Ого!» – кивнул Арлинг, стараясь не выдать внезапного волнения. Он уже решил для себя, что бои его не интересуют. Однако отчего вдруг на душе стало так неспокойно? «Бои запрещены», – негромко заметил он. «Ерунда!» – отмахнулся Керх. «Уверен, серкеты свое не упустят и наберут народу еще больше, чем 5 лет назад. Ну и деньжат загребут немало». «Серкеты?» – удивился Ригарди. «А они тут при чем?» «Как при чем?» – усмехнулся Сахар. «Да это же их детище до последней капли крови. Салагран был скользящим. Если верить слухам, то сначала бои проводились только между воинами Нехипкая для того, чтобы выбрать самых лучших и достойных бойцов Салукрая. По другой версии, эти бои были посвящением, которое проходили молодые жрецы, мечтающие получить статус воина Нехипкая. Как бы там ни было, когда серкеты ушли из городов, про бои на какое-то время забыли. Но пару столетий назад скользящих возглавил некий Салагран, который решил возобновить традицию, а заодно и улучшить материальное положение серкетов, погрязших к тому времени в нищете и забвении. Никто не ожидал, что бои Салаграна станут популярными. Кто-то объясняет это тем, что их проводили серкеты, которые сами по себе живая легенда. Другие думают, что приманкой стал Салукрай. Где еще можно увидеть бой, придуманный Богом? Лично мне кажется, что правда где-то посередине. Скрытое и запретное всегда манит. Впрочем, есть и другое мнение. К примеру, Джайб считает, что бои Салаграна не имеют ничего общего с древними мистериями скользящих, и настоящего Салукрая на них уже не увидишь. Может, он прав. Сегодня в боях может принять участие любой, у кого есть деньги и желание поиграть со смертью. Разве бойцы тоже должны платить? Наивный. Сегодня за все надо платить, даже за смерть. Бои Салаграна не каждому по карману. Обычно школы, которые выставляют своих учеников, обращаются за поддержкой к купцам, а те выбирают их как породистых жеребцов для скачек или птиц для петушиных боев. Это как игра. И настоящие игроки в ней не те, кто убивают друг друга на сцене, а торговцы с толстыми кошельками. Сахар замолчал, уступив место звенящей тишине ночи. В школе она всегда была особенная. Арлингу не хотелось ее нарушать. Все, что можно сказать, было сказано. Из-за курчавых кустов сирени лениво выполз истекающий холодом край ночного светила, заставив его плотнее закутаться в куртку. Ригарди никогда не любил Луну. Ему было трудно улавливать ее равнодушный свет, но с этим еще можно было смириться. Гораздо хуже были чувства, которые она вызывала. Тревога, бесконечное ожидание, крах надежд и глубокое разочарование в мире и самом себе. Обычно он прятался от нее под кронами деревьев или козырьками крыш, но сегодня Луна его подловила. Ядовитый свет щедро облил его с ног до головы, поселив в мыслях хаос. «Почему Иман не хочет отпускать меня?» Слова вырвались невольно и прозвучали жалобно, словно нытье прокаженного на мостовой. «Чем я хуже вас?» «Может быть, вопрос в том, что ты лучше?» Задумчиво протянул Сахар, разглядывая ползущую по краю неба Луну. Арлинг еще не чувствовал ее полноты, но догадывался, что сегодня полнолуние. В такие ночи тоска, не имеющая имени, обретала над ним безграничную власть, хороня под руинами прошлого и до самого рассвета завывая на свежей могиле. Ригарди промолчал, не желая привлекать внимание врага, затаившегося в голове. Однако тишина была недолгой, потому что не кстати заскулил Тагр. Это было странно. Обычно крысолов боялся Луны, предпочитая прятаться от нее в будке. Впрочем, мир менялся. Давно менялся. «Ты ведь не зря вспомнил о боях», – произнес вдруг Сахар. «Да нет, просто так спросил», – пожал плечами Арлинг, стараясь казаться равнодушным. «Все о них сейчас говорят». «Я слишком хорошо тебя знаю», – серьезно произнес Керх. «Может быть, лучше тебя самого. Не делай глупостей». «Не волнуйся», – постарался успокоить его Арлинг, гадая, как получилось, что он стал оправдываться. «Я знаю о последствиях и не хочу, чтобы школу закрыли». «Я сейчас не об этом. Соха говорил с тобой, верно? Звал участвовать без школы, под маской». «Если честно, то не помню», – осторожно ответил Ригарди. «Я вижу тебя насквозь, Драган!» Керх крепко схватил его за плечи, словно одних слов было недостаточно. «Ты хоть из севера, но кровь бежит в тебе быстрее, чем у кучияров. Я понимаю, что ты чувствуешь. Тебе кажется, что Иман тебя предал. Друзья забыли, а жизнь проходит мимо. Ты думаешь, что участие в боях Салаграна станет тем глотком воздуха, который поможет сделать шаг вперед? Это не так. Послушай меня, а не того Пайрика, который живет в твоей голове. Выгони его сейчас, Ар. Потом будет поздно». Странно, но Ригарди ни о чем таком не думал. Его, конечно, заинтересовали эти бои, но лишь потому, что в последнее время слишком много людей уделяли им внимание. Он и не собирался принимать в них участие, и тем более не связывал с ними будущее. Хотя, возможно, Сахар озвучил мысли, которые были зачаты, но не успели родиться. «Или он обманывал самого себя?» «Все хорошо», – кисло улыбнулся Арлинг, но голос прозвучал неуверенно. «Ничего хорошего», – грустно протянул Керх. «Возможно, мы никогда не встретимся. Ведь это Карахантар. Я просто должен…» От волнения Керх запнулся, но сумел быстро собраться. «Понимаешь, я уже был в такой ситуации раньше. Жизнь человека могла быть спасена, но я сдался и проиграл. Глядя на тебя сейчас, мне кажется, что боги дали мне второй шанс. Шанс спасти твою жизнь». «Не понимаю, о чем ты?» «Когда-то другой, очень близкий мне человек говорил, что ему совсем не интересны бои Салаграна. Но это была ложь от начала и до конца, потому что уже тогда он грезил ими настолько, что тренировался по ночам, готовясь принять в них участие. Анонимно. Здесь он был честен. Никто из нас никогда не сможет предать Имана». Сахар сорвал цветок жасмина и задумчиво растер его пальцами, наполнив воздух одуряющим ароматом. Арлингу захотелось пить. В горле от чего-то неожиданно пересохло. «Ты говоришь о...» Выразить в словах внезапную догадку не получилось. Она резала язык, будто колотое стекло. «О Финиасе!» – закончил за него Сахар. «Я мог отговорить его, но не сумел. До сих пор помню тот день. Ты был с Иманом в городе, а Фин собрал меня, Ола и Беркута на огненном круге, как раз на этом месте, и сказал, что едет в Муссаварат на бои Салаграна. Я знаю, что учитель запретил в них участвовать, но я буду выступать не как его ученик», — сказал он тогда, и это прозвучало как отречение от всего, чему учил нас Иман. Такого от Финиаса не ожидал никто. Помню, я сказал ему, что он делает ошибку, а Фин лишь криво усмехнулся. «Жить без ошибок невозможно, а человек в любом случае умирает только раз», — ответил он мне. «Мы тогда глупые были, хотя сначала и собирались донести Иману, но Фин убедил нас молчать». «Неправда, он собирался к больному отцу», — не выдержал Арлинг, перебив Керха. «В этом был весь Фин», — вздохнул Сахар. «В его сказку поверил даже учитель. Потом Иман, конечно, все узнал, но наказывать нас не стал. Мы сами себя наказали клятвой молчания, которую я сейчас нарушаю. И делаю это ради тебя, Лин, потому что я там был. Сначала Финиас не собирался нас брать, но наше любопытство росло, и мы попросились у Имана сопровождать его к больному отцу. Тебе решили ничего не говорить. Фин считал, что ты можешь выдать наш заговор Иману волнением или случайно проговорившись. В общем, не суди его, потому что я видел его смерть, и она была страшной. Фин неплохо держался и дошел до третьего круга, когда все разумное перестало иметь значение. Против него выставили двухголового шибанца-великана. Я до последнего момента думал, что это какая-то маска, пока Фин не отрубил ему головы, сначала одну, потом вторую. Но победителем он не стал. Едва шибанец рухнул, как под Фином открылся люк, и он упал в колодец с кислотой, спрятанный под сценой. Вот что такое настоящие бои без правил. Мы не ждали, что Фин выберется, но он выжил и сумел выползти на песок. Без кожи, глаз, волос. Тогда он мало напоминал человека. Скорее пайрика, оказавшегося в нашем мире в своем истинном обличье. Мы бросились к нему, но арену охраняла целая армия наемников. Мы даже не смогли пробиться к сцене. Фин еще не успел выползти из ямы, когда против него выпустили нового бойца. Он был в маске, но я хорошо ее запомнил. Голова птицы с ярко-красным клювом и длинными черными перьями. Они опускались ему на плечи, закрывая шею, и было похоже, что это не человек, а оборотень из мира духов пришел забрать Финиаса в свое царство. Он отрубил ему сначала руки, потом ноги, а затем голову, наслаждаясь криками толпы и кровью. От Фина я не услышал ни звука. «Поверь мне, там собираются не люди, а дьяволы. Хорошо, что эти бои запретили. И плохо, что они будут проходить в нашем городе. Не понимаю, как у Соха хватило наглости предложить Иману участвовать в них после того, как там был убит его лучший ученик. Не повторяй ошибки Фина, Арлинг, это не наш путь». Сахар поднялся и, коснувшись его плеча, ушел. Больше они не встретились. Керх растворился в вечности, оставив после себя лишь слабый запах цветков жасмина, растертых между пальцами. С тех пор он всегда напоминал Арлингу о смерти. В ту ночь он очень долго сидел на песке у старого сарая, вспоминая тех, кто бесследно ушел из его жизни. Ученик старался, но работал бездумно и равнодушно, не желая облегчить это утро ни себе, ни Арлингу. Солнце уже встало, но над башнями Баледета еще витала легкая утренняя свежесть, которая была возможна только осенью. Жаркие знойные дни лета канули в небытие, а зимние засушливые ветра, несущие волны раскаленного воздуха, еще только направлялись к городу. Пройдет не одна неделя, прежде чем они достигнут долины Мяне, усыпив в ней жизнь на долгие месяцы. Ригарди никогда не отличался большим запасом терпения, а после бессонной ночи и подавно. Обойдя неповоротливого ученика, он схватил его сзади за локоть и быстро выкрутил ему руку за спину. Поддавшись болевому нажиму, Кучияр наклонился вперед, стиснув зубы, но еще надеясь, что утро закончится хорошо. Арлинг не стал ему говорить, что он ошибался. Продолжив движение, он захватил ступней его ногу и, вкрутившись в стойку мальчишки, надавил коленом на боковую поверхность его бедра. Ученик попытался удержать равновесие, но Ригарди усилил нажим, и Кучияр рухнул на бок, не сдержав болезненного крика. «Когда враг на земле, добиваешь его ударом в лицо!» Наставительно произнес Арлинг, занося ногу и целясь пяткой в лицо поверженного. Мальчишка сделал последнюю попытку спастись от поражения и прикрыл голову руками, но Ригарди этого ждал. Изменив направление удара, он быстро нанес его в живот ученика, не применяя силы, но стараясь, чтобы урок запомнился. «Бить нужно четко, точно и аккуратно», – выдохнул он, отходя от корчившегося Кучияра и обращаясь к остальным ученикам, сидящим вокруг. «И запомните, нет таланта, есть упражнение. Быстрота, скорость, сила не даются свыше добрыми богами. Чем усерднее вы тренируетесь, тем менее уязвимы». Конечно, это были не его слова, но в свое время учитель так часто повторял их ему, что Арлинг почти считал их своими. «Кто еще хочет показать мне летающего ворона?» — спросил он, складывая на груди руки и слегка наклоняя голову. Мысль о том, что он только что повторил любимый жест Имана, заставила его почувствовать себя скверно. Привычка Имана стоять на уроках в такой позе была широко известна и часто пародировалась смелыми, но не умными учениками. Ригарди качнулся на носках и попытался незаметно опустить руки на пояс. Впрочем, можно было не стараться, потому что на него все равно никто не смотрел. Ученики сидели на корточках, устремив взгляды в песок и не проявляя ни малейшего желания заниматься дальше. Что-то было не так. Арлинг почувствовал это интуитивно, не сразу поняв, что именно его насторожило. А когда он понял, менять что-либо было поздно. Мальчишка, которого он свалил на землю, безуспешно пытался подняться, держась обеими руками за живот. Ригарди поморщился. Он был уверен, что бил без силы, но лежащий на площадке ученик доказывал обратное. Арлинг хорошо помнил ощущение, когда кулак учителя попадал по его собственному животу. Боль была адская. Впрочем, Иман никогда не давал ему времени на передышку. Если Ригарди не поднимался в течение секунды-двух, мог последовать новый удар. И так до тех пор, пока он не вставал на ноги, загнав боль в дальние уголки сознания. Подавив раздражение, Арлинг подошел к мальчишке и поднял его с земли, чувствуя, как тот вздрогнул от прикосновения. Ученик простоял прямо недолго. Дождавшись, когда Арлинг отвернулся, он снова скорчился и отполз к товарищам. Среди учеников царила мертвая тишина, которая не могла не тревожить. Объяснений было два. Либо у Ригарди исказилось восприятие мира, и он разучился контролировать собственное тело, либо у молодого поколения кучияров, проучившихся в школе целый год, был завышенный болевой порог. Судя по всему, для продолжения урока их придется затаскивать на площадку насильно. И это будущие выпускники школы Белого Петуха? Что ему сейчас, лекаря вызывать? «Нужно успокоиться», — напомнил он себе. «Ничего не случилось. Обычная ситуация. Обычный день. Обычный урок». Но обманывать себя было сложно. На следующий день после того, как с Арлингом простились сначала Беркут, а потом Сахар, в результате чего он еще раз пропустил экзамен. Иман не посадил его в клетку со львом и не скормил крокодилом. Вместо этого он отправил его проводить урок младшим ученикам, сославшись на свою занятость. Даже интонации не повысил, хотя Регарди прогулял экзамен, который не мог сдать уже второй месяц. Такое поведение учителя было необычным и подозрительным. Арлинг с рассвета искал причину, но ответ нашелся только с появлением младшего ученика Марака, который, как ветер, ворвался на огненный круг, вызвав оживление среди сидящих на песке мальчишек. Впрочем, энтузиазм посыльного иссяк, едва он заметил Регарди, возвышающегося над кучьярами, словно охотничья башня над приземистыми развалюхами трущоб. «Чего тебе?» – спросил Арлинг, стараясь говорить спокойно, хотя раздражение еще клокотало в горле. «Гайран!» – поклонился мальчишка, применив к нему вежливое обращение, которое использовали ученики школы к молодым учителям. «Иман просит вас пройти в сад, к беседке роз, как можно быстрее». «Хорошо», – кивнул Арлинг, прислушиваясь к тревожному чувству, растущему в груди. «Он один?» «Нет, Гайран», – покачал головой Марок. «С наместником города и его семьей завтракают, велели позвать вас немедленно». Что ж, теперь было понятно, что отвлекало Имана последние два дня. Такой человек, как Рафика Аджухам, глава Балидета и городской торговой гильдии, был нечастым гостем в их школе. Арлинг вообще не помнил, чтобы к ним приходил кто-нибудь столь высокого ранга. Однако самым интересным было не то, зачем глава города завтракал в беседке с учителем, а то, зачем им понадобился его слепой ученик. Даже богатое воображение Регарди не могло подсказать возможные причины странного приглашения. Нехорошее предчувствие усилилось, когда Арлинг покинул огненный круг и услышал веселые голоса, раздающиеся из сада. «Через полсотни шагов тебя увидят», – напомнил он себе, замедляя движение к неудовольствию Марака. Мальчишка не мог подгонять Гайрана, поэтому был вынужден плестись сзади, страдая от каждой секунды промедления. Но Арлингу нужно было время, чтобы осмотреться. Иман научил его многим вещам, и правило тщательно изучать обстановку в любой ситуации было одним из самых ценных навыков, которые он приобрел. Четыре человека расположились за уютным столиком в беседке, вырезанной из мрамора и увитой вечно цветущими розами. От Имана, как всегда, ничем кроме табака не пахло. Зато от его гостей распространялся букет роскошных ароматов, которые простым кучеярам были недоступны. Двое мужчин были не молоды, но и старость еще не постучалась в их дом. Один – крупный, сильно потеющий, с жесткой бородой, скребущий по нагрудным украшениям верхнего халата. Другой – его полная противоположность. Сухой, худой и, наверное, высокий, с аккуратно подстриженной бородкой, которую он постоянно теребил пальцами. По количеству золотых цепей, жемчужных нитей и роскошных перстней на пальцах, Арлинг догадался, что они принадлежали к торговой гильдии. Однако кто из них был главой города, Рафикой Аджухамом, догадаться было сложно. Регарди его не встречал. С третьим гостем, мальчишкой, было легче, так как он, скорее всего, приходился сыном одному из кучьяров. Он не участвовал в беседе, обратив все внимание на низкий столик, обильно заставленный лакомствами. Молодой кучьер молчал, но Арлинг предположил, что он уже вышел из поры детства и топтался на пороге зрелости. Ему было лет 15-16, чуть моложе того Регарди, который покинул родину ради чуда, обещанного дядюшкой Абиром. По купеческому сыну нельзя было сказать, что он ждал от жизни чудес. Арлинг знал таких. Уверенные в себе, они шли к цели по чужим головам, твердо зная, чего хотят от себя и от окружающих. Ничего интересного в мальчишке не было, и Регарди не стал долго уделять ему внимания. Вот стол – другое дело. Нежный рахат лукум, рассыпчатая, словно снег, халва, крошечные хабы из орехов и шоколада, всевозможные щербеты, наверняка тающие на языке, отборные фрукты, запеченные в меду. Наверное, Джайб трудился весь вчерашний день, чтобы приготовить такое угощение. Учеников в школе не часто баловали сладостями. Что же касалось самого Арлинга, то сахар в его питании почти отсутствовал. Впрочем, он уже давно перестал ему сниться. На горизонте появились вещи, которые искушали гораздо сильнее. Сам Джейб стоял неподалеку, ревниво наблюдая, как слуги, которые пришли вместе с высокими гостями, пробовали его пищу, прежде чем подать хозяевам. Охраны тоже хватало. Арлинг чувствовал незнакомцев по всему саду. Его уже заметили и провожали к беседке пристальными взглядами. Ригарди не спешил развеивать их подозрения, еще больше замедлив шаг. Прежде чем предстать перед почетными гостями, ему хотелось узнать о них как можно больше. Теперь, когда до беседки оставалось пара десятков салей, голоса гостей и мана раздавались так отчетливо, словно кучьяры завтракали у него в голове. Арлингу даже не пришлось напрягать слух, чтобы их понять. Судя по всему, разговаривали о том самом мальчишке, который не спеша уплетал халву, совсем не заботясь о том, что говорили взрослые. «Дети растут так быстро!» – сокрушался Иман, и в его голосе переливались ручьи притворства. «Ваш сын прекрасен ликом и статен телом. Он может стать искусным ловцом женских сердец. Впрочем, я уверен, что он убережет свою честь от соблазнов и не станет рвать первую попавшуюся розу». Кучеяры засмеялись, а молодой сыто рыгнул и, откинувшись на подушке, вытянул ноги. Своим мнением о сорванных розах он делиться не собирался и откровенно скучал, уныло разглядывая набухшие плодами ветки шиповника. «Если бы вы чаще приезжали ко мне во дворец, дорогой тигр, взросление Сейфулаха показалось бы вам рассветом, который, как я думал, уже никогда не наступит!» – улыбнулся толстый кучеяр. Услышав имя мальчишки, Арлинг насторожился, потому что оно показалось ему знакомым. Неужели это был тот самый Сейфулах, который родился на свет в год, когда Ригарди впервые попал в Бледет? Минувшее время было богато на яркие события, однако день, когда караван Рафики Аджухама праздновал рождение сына капитана, запомнился ему навсегда. Может, потому что тогда состоялось его первое знакомство с Журависом? А возможно, от того, что он стал рубежом, за которым началась его новая жизнь. Если молодому купцу сейчас было около 16, то года действительно пролетели незаметно. «Правитель подобен пламени», — тем временем загадочно ответил Иман. «Чем ближе к нему, тем больше опасность сгореть. С другой стороны, чем дальше от него, тем меньше милостей и благ». «Очень трудно найти золотую середину, наместник». «Значит, толстяк был Рафикой Аджухэмом», – заключил Арлинг, предположив, что второй кучеяр приходился ему родственником. Несмотря на разницу в телосложении, между мужчинами улавливалось сходство. Ригарди уже собирался выйти к гостям, когда следующие слова городского главы заставили его опуститься на землю и заняться завязками сандалий, которые понадобилось срочно поправить. «Вы хитрый человек, Иман», – усмехнулся купец. «Но давайте вернемся к калекам. Злободневный вопрос. В последнее время эти уроды, особенно бездомные, становятся серьезной помехой благополучию горожан». «Калеки – это дети семерицы. Не забывай, брат!» Вмешался другой кучеяр, подтвердив догадку Арлинга о его родстве с наместником. «Прикосновение к ним является лучшей молитвой великой богини». «Суеверия!» – отмахнулся Рафика. «Я недавно разговаривал с новым верховным жрецом Семерицы. Он тоже недоволен тем, что калеки днем и ночью сидят у храма. А в празднике их скапливается столько, что в святилище невозможно попасть. Однако сажать их только за бродяжничество слишком накладно для городской казны. У нас и так переполнены тюрьмы». «Проблему можно решить проще», – вмешался в разговор Иман. «При всем уважении к нашим традициям замечу, что мы изначально допустили ошибку, сделав для коллег исключение. Мы их терпим, а они пользуются плодами нашего терпения, существуя на милостыню и подачки». «Вы предлагаете платить им деньги?» Усмехнулся тощий кучеяр. «Я бы выразился иначе, достопочтимый Сокран», ответил учитель, подсказав Арлингу имя второго гостя. «Я предлагаю дать им работу. Если они будут трудиться так же, как все, то перестанут быть обузой и станут полезны городу. Суеверия надо искоренять, потому что у вечных сегодня действительно много. Люди неосторожны, а боги суровы. К тому же калеки ущербны не столько телом, сколько духом. Если они будут чувствовать себя нужными, а их труд будет полезным, они перестанут быть камнем, тянущим ко дну». «При всем уважении к вам, Эман, вы говорите ерунду!» – возмутился Сокран. «Что может делать калека? Только милостыню просить!» «При всем уважении к вам, мой мудрый гость, вы ошибаетесь», – парировал учитель тем же спокойно добродушным тоном. «Возможностей больше, чем песка в пустыне. Например?» – заинтересованно спросил Рафика, умело потушив начавшийся спор. «Нужно научиться воспринимать их, как здоровых работников». Иман поднял палец в своем излюбленном жесте. «Любую работу можно разделить на чистую и грязную, легкую и трудную, для двух рук и одной, для сидячего положения и стоячего, и поручать ее коллегам в соответствии с конкретным увечьем. Например, безногих можно приучить к плетению корзин, безруких поставить давить вино, слепых...» Тут Иман запнулся, а Арлинг почувствовал, что у него пересохло во рту от напряжения. Ему было очень важно услышать, что учитель собирался сказать о слепых. Но в разговор снова вмешался Сокран. «Кстати, о слепых. Мой добрый друг Шамир Яф из школы карпов рассказывал, что вы обучаете одного слепого драгана из Сагдарии. Он до сих пор у вас?» «Да, есть у меня такой ученик», – произнес Иман, и сердце Арлинга упало. Почему-то он ожидал не такого равнодушного тона. «Старательный, но звезд с неба не хватает. Предвижу ваш вопрос, зачем мне это нужно? Видите ли, господа, я экспериментатор. В моем питомнике есть белые крокодилы, которые научились есть с рук. Слепой драган из той же области». «Смею предположить, эксперимент был удачным?» — поинтересовался Рафика. «Не совсем. Я ожидал большего, но после всего времени, что я потратил, драган научился носить воду для кухни и сносно танцевать. Впрочем, эксперимент еще не закончен. Люблю доводить дело до конца. Как говорится, когда пишешь письмо, пиши его так, чтобы было не стыдно повесить на стену. Позже я собираюсь отправить его служить в храм Семерицы. Там ему самое место. Вынужден признать, что работать с людьми труднее, чем с животными». «Было бы любопытно на него взглянуть», — лениво протянул Сокран, отщипывая кусочек апельсинового щербета. «Я предвидел ваше любопытство и уже позвал его», — почтительно склонил голову Иман. «Но уверяю, ничего интересного в нем нет. Эй, Джайб!» — окликнул он повара. «Посмотри, куда запропастился Марок. Он должен был привести Арлинга. Передай, что я оторву голову им обоим, если они заставят ждать моих гостей еще минуту». Джейб нехотя развернулся и направился к дорожке, ведущей из сада. Ему не нужно было искать их, потому что Ригарди находился за первым же поворотом, стараясь справиться с завязками сандалий, которые внезапно покрылись многочисленными узлами. Легче было разрубить проклятые веревки пополам, чем разуться, что он в конце концов и сделал. Ногам сразу стало легче, в отличие от души, которая сморщилась, став похожей на старое яблоко. И хотя он понимал, что Иман лишь повторил придуманную им самим легенду, которая должна была отвлечь внимание любопытных, Ригарди не мог справиться с приступом отчаяния. «Одно дело – знать, что про тебя болтают в городе или младшие ученики. Совсем другое – слушать это из уст учителя». Выдержав секунду, Ригарди шагнул навстречу Джайпу и, протиснувшись мимо мрачного кучияра, предстал перед гостями. «Мир вам!» Приветствие получилось сухим, как корка хлеба, оставленная под солнцем. Иман нахмурился недовольной задержкой. А может, он уже догадался, что звать Арлинга было ошибкой. Ригарди не собирался обманывать его ожидания. Вытянувшись в струну и чувствуя предательский румянец на щеках, он низко поклонился учителю, но ограничился лишь слабым кивком в сторону гостей. Какие бы высокие посты они ни занимали, он не собирался гнуть перед ними спину. Они были для него никем, а пресловутая кучьерская вежливость сейчас не имела значения. «Ведь я ваш неудачный эксперимент, учитель!» Сердито подумал Арлинг, замирая с гордо поднятой головой и понимая, что ведет себя глупо. Но эмоции уже захватили над ним власть, пролившись смертельным ядом в сердце и раскаленной лавой в голову. Обида пульсировала в невидящих глазах, а слабые отголоски разума тщетно пытались проникнуть в сознание. Впрочем, его невежливость гостей не тронула. Если кто ее и заметил, то, похоже, отнес такое поведение насчет его драганского происхождения. Драганы в Секелии слыли известными невежами. Купцы разглядывали его с таким любопытством, словно Иман пригласил к ним того самого белого крокодила из своего питомника, который научился есть с рук. И пристальнее всех на него уставился мальчишка, который, потеряв интерес к лакомствам, наклонился вперед, изучая его с головы до ног. «На мне фрукты не растут!» Хотел огрызнуться Арлинг, но, похоже, терпение Имана подходило к концу. Его пальцы раздавили уже не один орех, а это было плохим знаком. Но Ригарди не мог остановиться так быстро, хотя и понимал, что после ухода гостей ему придется несладко. «Действительно, ничего особенного», — наконец произнес брат наместника. «Дай драган к тому же». Обычно так говорили о Нарзидах, самой грязной и бедной прослойке Балидета. С презрением, снисходительностью и легким недоумением. Мол, как так получилось, что наравне со смелыми и мудрыми кучиярами земля носила ничтожных червей, погрязших в лени и глупости? Арлинг был уверен, что Сокран сделал это нарочно. Но, как ни странно, его слова не ранили. Они были мелкими камешками, которые отскочили от него, не причинив вреда. Острые стрелы находились в руках учителя, который, похоже, как раз выбирал его самое уязвимое место. «Я бы так не сказал», – задумчиво протянул Рафика Аджухам, став преградой, временно защитившей Ригарди от гнева учителя. «Если бы не его светлые волосы и рост, я принял бы его за кучияра». «Наверное, это можно было считать комплиментом. Вот только кому он предназначался, Арлингу или учителю, осталось непонятным. Он ходит без трости, выглядит здоровым, опрятен». Продолжал купец. И Ригарди не мог избавиться от ощущения, что его осматривали как породистую лошадь на рынке. «Хотел бы я, чтобы все калеки Балидета были на него похожи. Тебя зовут Арлинг, верно?» «Наконец-то вы вспомнили, что у лошади есть имя!» Злобно подумал Ригарди, заставляя себя вежливо кивнуть. «Покажи нам, что ты умеешь, Арлинг!» Обратился к нему глава города, откидываясь на подушке. «Твой учитель сказал, что ты неплохо танцуешь. Хм, Сараджа, пожалуй, для тебя слишком трудна. А вот Гарусту ты, наверное, знаешь». Рафика хитро глянул в сторону мрачного, молчащего Имана, довольный, что нашел способ проверить его ученика. «Что я умею? Я могу свернуть шею тебе и твоему сынку, и ты даже глазом не успеешь моргнуть!» Мрачно подумал Арлинг, но тут хрустнул еще один орех, и он медленно выдохнул, чувствуя себя скорлупой, скопившейся горкой рядом с рукой Имана. «Ты слышал господина наместника, Лин?» Медленно произнес учитель, и по его голосу Ригарди понял, что он тоже сдерживался из последних сил. «Исполни Гарусту, и можешь быть свободен. Да, кстати, постарайся ничего не перевернуть и не спотыкаться». «Он издевался? Хотел его унизить? Мстил за опоздание? Наказывал за вчерашний прогул?» Арлингу казалось, что воздух вокруг него раскалился так сильно, что обжигал кожу. Лицо то полыхало всеми оттенками красного, то вдруг становилось бледным, словно незрелый плод маскатового дерева. Однако приступ гнева закончился так же быстро, как и начался. Учитель хотел, чтобы он исполнил Гарусту. Значит, Арлингу следовало подчиниться. Иман был недоволен его опозданием и невежливым обращением с гостями. Значит, Ригарди должен исправиться в ближайшее время. Учитель назвал его обучение в школе экспериментом, но ведь так оно и было на самом деле. А что до его возмущения и обиды, то они не имели значения. Гаруста была действительно легким танцем. Он изучил ее с Атреи еще в первый год обучения и несколько раз исполнял в храмах, отрабатывая наказание за прогулы. Другое дело, что Гаруста состояла из множества поклонов, и тут приходила мысль, а не выбрала ли Рафика этот танец нарочно, чтобы его унизить? Впрочем, в пальцах Имана уже были не орехи, а десертная палочка из железа, которая успела превратиться в крючок. Испытывать дальше терпение учителя Ригарди не осмелился. Танец занял не больше 5 минут. Поклон, медленный поворот, присед. Еще раз поклон. Плавные движения рук, присед. Легкий подскок. Будь тут Атрея, она осталась бы недовольной и наверняка заставила его повторить еще раз. Запоздало вспомнив, что во время танца полагалось улыбаться, Арлинг выдавил улыбку, которая получилась настолько жалкой, что Иман тяжело вздохнул, а молодой купец, внимательнее других, наблюдавший за его движениями, коротко хохотнул. «Вы меня простите, Иман, но это похоже на цирк уродов», сказал он, закидывая ногу за ногу. «Я таких слепых видел в прошлом году в Самрии, только они еще умели фехтовать на саблях. А ваш драган владеет боевыми искусствами? У вас, как-никак, боевая школа?» «Наглый, напыщенный, маленький мерзавец! Как ты смеешь так обращаться к великому мастеру?» Хотелось крикнуть Арлингу, но Рафика его опередил, более вежливо пересказав ту же мысль. «Сейфулах не хотел оскорбить вас, дорогой тигр», – бархатистым голосом произнес глава города. «Он еще юн и не понимает, когда можно позволить птицам разума вылететь наружу, а когда лучше держать их в клетке, радуя окружающих своим молчанием. Ваша работа достойна восхищения, мой друг». «Вы слишком строги к своему сыну, уважаемый Рафика», — сладким голосом ответил учитель. «Он лишь повторил то, что я говорил ранее. В мое оправдание можно сказать лишь то, что я готовил этого юношу не для цирка. Его будущие зрители – простые люди, пришедшие в храм не развлекаться, а молиться и прославлять Семерицу. Что касается твоего вопроса, Сейфулах, думаю, мой ученик сам на него ответит. Ты умеешь драться, Лен?» Это был запрещенный прием, и Ригарди почти ощутил довольную ухмылку Имана, который, подогнув под себя ноги, приготовился слушать, как он будет выкручиваться. «Может, ответить честно?» Арлинг переступил с ноги на ногу и повернулся к Сейфулаху. Признаться им, что он тайно тренируется с Иманом в подземелье Дома Солнца, убивает людей, приговоренных к смерти учителем, обучает младших учеников и сопровождает Имана на тайные собрания Белой Мельницы. А может рассказать о том, как на прошлой неделе он устроил драку с учениками Школы Двух Солнц, после которой учитель заставил его всю ночь провести на руках на ветке дерева под своим окном. Наказание было заслуженным, потому что Ригарди напал первым, не сдержавшись после брошенного в его адрес оскорбления. Обычно он был терпеливым ко всем слухам о его истинных отношениях с учителем, но после ухода Беркута с Олом, а потом Сахара, было достаточно неосторожного слова, чтобы вывести его из себя. Взвесив все и посмаковав мысль о том, как бы вытянулись рожи у этих самодовольных купцов, скажи он им правду, Арлинг ответил: «Я собираюсь стать слугой в храме богини жизни, а как известно, великая Семерица не терпит насилия». Лучше было не придумать, но, как ему показалось, молодой купец остался недоволен ответом. «И что же ты будешь там делать?» Задал он новый вопрос, еще глупее предыдущего. «Зажигать свечи, подметать полы и молиться», – вежливо произнес Арлинг, гадая, у кого закончится терпение первым – учителя или гостей. По его мнению, показная порка прошла более чем успешно. Унизить его сильнее было трудно. Первым терпение кончилось у Имана. «Господа, не смею больше отвлекать ваше внимание на этого ученика. Арлинг, ты можешь быть свободен». Рафик с Сокраном кивнули, соглашаясь. Иригарди поспешно поклонился, стараясь опередить Сайфулаха, который собирался спросить что-то еще. «Время вопросов кончилось, и кому-то пора убираться домой», – мрачно подумал он, но вслух сказал. «Да продлится жизнь ваша в совершенстве ваших достоинств и вечном могуществе, добрые господа». Однако прощение, выполненное по всем правилам, не могло сгладить испорченное опозданием приветствие, и он еще долго чувствовал недовольный взгляд Имана. До огненного круга Арлинг дошел в задумчивом спокойствии. Мысли медленно плавали в бульоне эмоций, ждущих кипения, чтобы выплеснуться наружу. Равнодушие кончилось, когда босые пятки ощутили знакомый песок площадки, где прошла большую часть его жизни. Ригарди чувствовал, что если он не выпустит пар прямо сейчас, то взорвется, разлетевшись на 1000 кусков по всему кругу, и никакая сила не сможет собрать его обратно. Разбежавшись, он подпрыгнул и атаковал ногой деревянную куклу, пекшуюся под солнцем в углу площадки. Верхняя чурка, служившая головой, не выдержала, и, оторвавшись, с глухим треском отлетела к ногам учеников, взирающих на Гайрана Арлинга Ригарди в немом изумлении. Оказавшись на земле, он не сразу понял, что эти мальчишки делали на огненном круге. Если ему не изменяла память, после его урока у них начинались занятия по истории. Впрочем, долго ждать ответа не пришлось. Молодых кучеяров можно было ругать за лень или незнание уроков, но дисциплина после года учебы в школе Белого Петуха становилась не пустым звуком. Ученики не имели права покидать огненный круг без разрешения учителя, поэтому терпеливо дожидались возвращения Арлинга, хотя и понимали, что от мастера Кхена, не выносившего опозданий, им достанется. «Урок окончен», – пробурчал Ригарди, ощущая на себе сердитые взгляды учеников, которые, сорвавшись с места, помчались к дому неба, где должны были быть 15 минут назад. «Что ж, этот урок явно не прибавит ему любви среди младших классов», – подумал он, после чего послал всех к дьяволу и направился к печально накренившейся деревянной кукле. Иман всегда учил его добивать врагов, поэтому Арлинг решил расправиться с обезглавленной деревяшкой, а заодно выплеснуть злобу, которой накопилось в нем столько, что ею можно было заполнить все высохшие колодцы Холустая. В следующую секунду деревянная кукла была атакована со скоростью ветра Тебада, вырвавшегося из недр земли на просторы пустыни. Иман показал ему множество мест на теле человека, точный удар по которым приводил к немедленной смерти. Арлинг помнил их все. Скорость, восхитительная, завораживающая быстрота движений, была тем самым лекарством, которое дарило уверенность и помогало справиться с огнем, горящим в груди. Но деревянный человек не хотел умирать. По лицу и телу Ригарди струился пот, сбитые костяшки пальцев кровоточили, на коленях и локтях появились ссадины. Поняв, что возится с врагом уже полчаса, Ригарди заскрежетал зубами и обрушился на куклу с новой силой. Он бил до тех пор, пока вдруг не осознал, что соперник снова превратился в обычную деревяшку, похожую на бревно, в котором семейство мышей-песчанок устроило гнездо. Многочисленные дыры, выбоины и царапины покрывали его поверхность, безмолвно свидетельствуя о кончине деревянного человека. Его убийство не было спланировано Иманом, а значит, ко всем неприятностям Арлинга с учителем добавится еще одна – порча школьного имущества. Вспомнив о мистике, Ригарди заодно вспомнил и об экзамене, который ему никто не отменял. Рано или поздно учитель потребует его пересдать. Интуиция подсказывала, что это может случиться очень скоро. Возможно, даже сегодня ночью. Решив повторить самую трудную часть, которая выходила у него с ошибками, Арлинг отошел от растерзанной куклы и встал в начало дорожки, собираясь начать с сальто назад. Прыжок получился неожиданным. Секунду назад он еще только думал, с чего бы начать, а в следующий миг тело начало двигаться само, опередив мысли и чувства. Руки взмахнули назад и вперед. Ноги присели и, резко выпрямившись, оттолкнулись от земли, отправив Арлинга в захватывающий полет. Очутившись в воздухе, он сгруппировался и, обхватив руками колени, резко отвернул голову назад, заставляя себя сделать кувырок. Земля приближалась с неимоверной скоростью. Разгруппироваться, направить ноги к земле, выпрямить руки вверх для равновесия. И снова ошибка. Арлинг тяжело рухнул на песок, чувствуя, как неудачное падение отдается по всему телу. То, что за ним наблюдали, он понял, когда еще был в воздухе, готовясь к кувырку назад. Быстро перекатившись, Ригарди подобрал камешек и швырнул им в мальчишку, который прятался в кустах неподалеку. Он узнал его сразу. Сайфуллах Аджухам стоял в сале от натянутой в кустах веревки, не подозревая, что от ловушки, которая могла оказаться смертельной для случайного посетителя огненного круга, его отделял один неосторожный шаг. Искушение заставить купеческого сынка болтаться подвешенным над ямой с кольями было велико. Ведь щенок испортил ему полет и должен был ответить по заслугам. Но деревянный человек уже успел выбить из него изрядную долю злобы, и новых неприятностей Ригарди не хотел. «Если не сойдешь с красного кирпича немедленно, останешься в этих кустах навсегда», – процедил он сквозь зубы. «Только полные дураки думают, что могут разгуливать по учебным площадкам боевой школы и быть в безопасности». «Либо безумные храбрецы», – улыбаясь, ответил Сайфуллах, осторожно выбираясь на присыпанную гравием дорожку. «Я не хотел за тобой подглядывать, но ты так старался, что я решил тебе не мешать». «Проваливай!» Ригарди был на своей территории и не собирался быть вежливым. «Чужакам здесь не место. Если Иман увидит тебя на огненном круге, порка тебе обеспечена». «Не стоит за меня волноваться», – усмехнулся Аджухам, осторожно присаживаясь на низкую лавку для учителей, вкопанную в песок на краю площадки. «Порка – это не страшно. Я тебя помню, Драган, хотя мы встречались давно и всего раз. Ты, кажется, хвалился тогда отличным знанием наших традиций. Предлагаю запомнить еще одну. Наследников в кучиярских семьях не бьют, а в семье городского наместника и подавно». Интересно, он всегда был таким наглым или специально испытывал его терпение? Ригарди не спеша стряхнул песок с рукава и направился к мальчишке, приняв самый грозный вид, на который был способен. «А ты здорово смотрелся», – нисколько не смущаясь, произнес купеческий сын. «Нет, правда, гораздо лучше, чем в саду. Кстати, мой отец не хотел тебя обидеть. Он действительно обожает храмовые танцы. Гаруста, у тебя вышло неплохо. Только выражение лица нужно было сделать приветливее. Обычно после каждого поворота улыбаются. Это любой школьник знает. Ну да бог с ним, с танцем». Человеку, который может одним пальцем пробить бревно, простительно не уметь танцевать гарусту. У тебя другие таланты, и они меня радуют. Тебя проводить или сам уйдешь? Не груби мне. Я, между прочим, не чаи сюда пришел пить. Поверь, есть куда более интересные вещи, чем чаепитие в компании с престарелыми родственниками и бывшим серкетом. Вы тут живете как затворники. И даже если ты сын главы купеческой гильдии, приходится идти на хитрость, чтобы встретиться с учеником мистика. Я тебя давно ищу, поэтому будь так любезен, удели мне пару минут своего времени». Это был интересный ход. Арлинг уже приготовил пару язвительных фраз, куда именно следовало убраться мальчишке, но они вдруг застряли в горле, заставив его поперхнуться. Он не привык к тому, чтобы кучияры, особенно с таким происхождением, как у Сайфуллаха, искали с ним встречи. Потратив несколько секунд на борьбу с самим собой, Ригарди понял, что пробудившееся любопытство сильнее, и решил дать мальчишке еще минуту. «Присядь!» Сайфуллах похлопал по лавке рядом с собой, и Арлинг, сам того не ожидая, подчинился. У наследника главы города было много недостатков, но он имел одно важное достоинство – умение убеждать. «По тебе не скажешь, что ты собираешься стать прислугой в храме», – произнес Аджухам, окидывая его оценивающим взглядом. «Да и на будущего танцора ты не похож. Такие шрамы при изучении Гарусты трудно заработать. Я сразу понял, что вы с Иманом лукавите. Может, ты и не слепой вовсе?» Он зря терял время с этим мальчишкой. Любопытство, дерзость, нахальство покрывали его с головы до ног, скрывая истинную природу Кучияра, которую ему совсем не хотелось знать. У них не было и не могло быть общих дел. Арлинг поднялся, намереваясь перейти на другую площадку, но мальчишка цепко схватил его за руку. «А вот терпения в тебе не хватает», – усмехнулся он. «Плохое качество для будущего воина. Не обижайся, но у меня есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «У тебя секунда, чтобы его изложить. И еще секунда, чтобы убраться отсюда». «Хорошо, я буду краток». Сейфулах хитро улыбнулся. «Бои Салаграна. Я знаю, что ты хочешь принять в них участие, но у тебя... затруднения. Так вот, я могу помочь». Стараясь не казаться удивленным, Ригарди молча опустился обратно на лавку. Так было легче сосредоточиться. «Бои запрещены», – произнес он, не зная, почему еще терпит этого Кучияра. «Да ну!» – притворно воскликнул Сайфулах. «А я и не знал!» «Тебя обманули», – процедил Арлинг, чувствуя, что купеческий сын был не таким простаком, каким хотел казаться. Продолжать игру в слова с ним было опасно. «Как и другие ученики школы, я не участвую в боях Салаграна». «Твоя настороженность понятна», – осторожно произнес Сайфулах. «Я бы тоже не стал говорить первому встречному о своих планах, но я не первый встречный». «Ладно». Арлинг решил объясниться по-другому. «Даже если бы я и принимал участие, почему ты решил, что мне нужна твоя помощь? Подозреваю, тебе об этом разболтал Соха, верно? Он точно на них будет. Если я правильно понял, ты собираешься делать ставки. Соха с собой везет целую школу отличных бойцов. Поставь на них». «Наша жизнь – игра», – ухмыльнулся младший Аджухам. «Кто-то приходит в нее состязаться и выигрывать, иные – торговать и получать прибыль, а самые счастливые – смотреть. Я отношусь ко вторым и третьим, а ты – к первым. Поэтому у нас выйдет отличный союз. Ладно, давай по порядку. Итак, почему я тебе нужен? Хороший вопрос. Отвечу так. Во-первых, я тебе нужен, чтобы просто туда попасть. Ты ведь понимаешь, что бои начинаются уже завтра?» Нет, Арлинг этого не знал. Но мальчишке не обязательно было об этом говорить. Сложив руки на груди, Ригарди скептически склонил голову, всем видом изображая терпение, которого у него не было. «Можешь не притворяться, что тебе все равно», – уверенно заявил Сайфулах. «Я знаю, что ты еще не записан. Хочу предупредить, если собираешься делать это в оставшуюся часть дня, тебя даже слушать никто не станет». Последний игрок был допущен к боям вчера в последнюю минуту перед закатом. Им стал Фарк из школы Карпов. Всех, кто пришел после него, отправили во свояси, а желающих было много, поверь мне. Понимаешь, бои Салаграна – это не спортивные соревнования между боевыми школами и не бои без правил для утехи толпы, которые устраивают в Иштувега. Бои Салаграна – это статус, это почетно. Не преувеличу, если скажу, что это лучший день в жизни попавших на них воинов. Как говорил мой дед, совершает ошибку тот, кто умирает с оружием в ножнах. Но проблема в том, что на бои допускаются только 36 бойцов. А учитывая, что соревнования проходят раз в 5 лет, желающих набирается очень много. На сами бои попадают единицы. Это те, кто прошел отбор, и те, кто смог заплатить за свое участие. А так как у людей, посвятивших себя боевым искусствам, обычно тощие кошельки, им нужны мы, купцы и торговцы. Благодаря веслу судно может выдержать натиск огромных волн, противостоять сильным ветрам и переплыть безбрежные моря. Я – твое весло, Арлинг. Неправильно истолковав молчание Ригарди, молодой Аджухам воодушевленно продолжил. Хочу, чтобы ты понимал, это не петушиные бои, где все деньги получает победитель. В боях с Лаграна все зависит от того, как долго продержится твой воин. Если его убьют в первом туре, ты получишь сумму, которую за него заплатил. Если он продержится до второго или третьего, соответственно, вырастет твой доход. Есть, конечно, отдельные воины, которые платят за себя сами, но такое случается редко. Не каждый может найти 1000 золотых султанов. Почему только 36? Арлинг и сам не знал, отчего из всех вопросов выбрал именно этот. Какой-то обычай серкетов. Пожал плечами мальчишка. По легенде, всегда было 36 адептов, которые состязались между собой за право стать скользящими. Когда бои получили известность, и на них стали допускать не только жрецов, количество участников все равно осталось неизменным. Кто-то сказал, что именно это число угодно Нехипкаю. В общем, Фарк стал 36-м и закрыл список. А теперь о том, почему я не буду ставить на учеников Сохо. Во-первых, из принципа. Все знают о связях Сохо с серкетами. Поэтому никто не удивился, когда 10 его учеников попали в состав участников вопреки традициям выставлять не больше 3 человек от одной школы. Есть хорошая поговорка. Можно стирать одежду 1000 раз, но если делать это в грязной воде, вряд ли можно сохранить ее чистой. Сохо – хороший воин. Однако его стремление к славе и легкой победе слишком очевидно. Почему я не хочу ставить на железную кожу его лучшего ученика? Да потому что на него поставит весь город. А чем больше людей поставило на игрока, тем меньше прибыль, которую получит каждый в отдельности. Математика. Ну и в-третьих, что-то подсказывает мне, что ученики Сохо проиграют. Да, они знают Сулукрай. Но сегодня каждый 5-й воин заявляет, что владеет древним боевым искусством серкетов. Нетрудно стать мастером Сулукрая, когда никто не имеет ни малейшего представления, что это такое. Сейфулах замолчал и искоса поглядел на задумавшегося Арлинга. «Мне нравится твое нелюбопытство, Драган, но на твоем месте я бы все-таки задал главный вопрос. Какой же?» «Как я собираюсь организовать твое участие, если Фарк стал последним?» «Мне это неинтересно», – солгал Ригарди и заставил себя подняться. «Но от мальчишки было не так легко отделаться». «Постой!» – Сейфулах поднялся следом, преградив ему дорогу. «Я буду с тобой предельно честным. Ты должен оценить это, потому что таким я бываю редко. На самом деле, я пришел к тебе за помощью». «То, что я тебе расскажу, должно остаться между нами, хорошо?» Арлинг сложил руки на груди, изо всех сил стараясь сохранить равнодушие. Мальчишка умел интриговать. «Свои первые деньги я заработал на последних боях с Лаграна», признался Сейфулах, понизив голос. «Среди людей моего круга это не очень приветствуется. Если бы отец узнал, он бы меня стал презирать. Или еще хуже...» Голос мальчишки сорвался, и Ригарди наконец поверил, что на этот раз он говорил искренне. «В общем, я дорожу его мнением о себе», – продолжил Аджухам, собравшись. 5 лет назад я учился в торговой академии Самрии. У меня были деньги, которые отец дал, чтобы я открыл свое дело. Купил товар и выгодно его продал. Он хотел проверить, насколько хорошо я научился разбираться в торговле. Однако я так ничего и не купил». А деньги потратил на бои. Все, до последнего султана. О проигрыше я не думал, а победу воспринял как должное. До сих пор помню восхищенное лицо отца, когда я привез ему в подарок стадо белых верблюдец, солгав, что выгодно вложил деньги в местную ювелирную лавку. Подсчитав, сколько можно было заработать на собственном воине, я твердо решил, что на следующие бои выставлю своего бойца. Искать пришлось долго. Мои слуги объездили всю Сикелию, Шибан, побывали даже в песчаных странах. Находили многих, хороших воинов и отличных мастеров. Но я чувствовал, что все было не то. Для победы в боях Салаграна нужен был кто-то особенный. Я уже отчаялся, когда Майнар прислал мне письмо. Отгадай, откуда? Из Сагдарии. Один из жестоких согласился принять мое предложение и отправиться в Сикелию, несмотря на то, что бои к тому времени успели запретить. Воин из легендарного отряда жестоких лучше было не придумать. Однако нам не повезло. Гракх, так его звали, должен был прибыть в Балидет с караваном знакомого купца еще месяц назад. Но он так и не явился. Последний раз караван видели в Харасоне на границах с землями керхов. Что случилось на самом деле, наверное, уже никто не узнает. Пустыни не любят раскрывать свои тайны. Купцов могла накрыть буря, похоронив всех под слоем песка. Или на них напали керхи, которые не всегда берут деньги, а часто вырезают путников до последнего человека. Я, конечно, не верю, что жестокого могли одолеть керхи. Но против тысячи дикарей трудно выстоять даже лучшему воину. Как бы там ни было, сейчас его судьба меня не волнует. С его исчезновением я, конечно, потерял много денег, но еще больше потеряю, если не найду ему замену. Мне грозит штраф. Настолько большой, что, скорее всего, придется обращаться за помощью к отцу, а значит, рассказывать ему правду, чего мне совсем не хочется. По правилам, если ты записал бойца, а он не явился, то ты обязан заплатить сумму, в 10 раз превышающую стоимость его участия. Это 10 тысяч султанов. Теперь ты понимаешь, почему я пришел именно к тебе? В Балидете больше нет драгана, который мог бы изобразить жестокого. Ты подойдешь идеально. Насчет того, что тебя узнают, можешь не волноваться. Все воины выступают в масках, а костюмчик для своего бойца я давно приготовил. Твоя слепота, как я вижу, тоже не помеха. Под маской никто не увидит, что ты незрячий. Ну как, звучит убедительно? Нет. Сайфулах говорил так много, Аль-Гарди ответил так кратко, что воцарившаяся тишина показалась странной. «Я и не думал, что ты согласишься быстро», – не сдавался Аджухам. «Но я назвал не все причины, почему ты должен участвовать». Эрлинг промолчал, понимая, что лучше было уйти, но все-таки остался, признавшись себе, что ему хотелось услышать причины Сайфулаха. «Ты очень давно занимаешься в школе», – понизив голос, продолжил мальчишка. «Я сомневаюсь, что все эти годы ты изучал только танцы». В любом человеке есть стремление к славе, желание быть признанным и уважаемым, мечта быть первым. Победа в боях Салаграна даст все это. Да, они запрещены, и ты можешь подставить под удар школу. Но, во-первых, в маске тебя никто не узнает. А во-вторых, мне кажется, ты уже заплатил Иману за то, что он тебя приютил. Сколько лет ты таскаешь для него воду и пропалываешь грядки? Ты ничего не должен ему, и он ничего не вправе требовать от тебя. Какие бы ни были причины, которые заставили тебя покинуть родину, твой новый дом здесь. Ты свободен и можешь сам выбирать свой путь». Отчасти это были верные слова, но вот о долге перед Иманом упоминать не стоило, потому что выплатить его было невозможно. «Подумай, кто ты в школе белого петуха и кем ты можешь стать, если победишь в боях?» Не унимался Сайфулах. «Знаешь, что о тебе говорят в городе? Что ты не только любимый ученик мистика, но и много лет его любовник, который ничем не отличается от его собачек с псарни. Тявкает по команде, сидит по команде и подает лапу по команде. Тебе ведь было неприятно танцевать перед нами Гарусту, но почему-то ты подчинился». «Согласись на эти бои и выступи против Имана. Ты почувствуешь, как легко быть свободным. Заодно докажешь, что умеешь сам принимать решения». А вот сейчас младший Аджухам допустил ошибку. Схватить самоуверенного мальчишку за халат на груди и хорошенько встряхнуть было приятно. «Я знаю, что болтают в городе», – прошипел Ригарди. «Но тебе не советую это повторять. Никогда». «Ладно, ладно, успокойся!» Мальчишка замахал руками, пытаясь освободиться. «Я не хотел тебя обидеть, просто вспомнил слухи». «Если ты думал, что они могут ускорить мое согласие, то ошибся». Арлинг отпустил его, недовольный, что не сдержался. А он еще думал, что научился быть равнодушным. «Я ведь тебе помочь хочу!» Проникновенным голосом произнес Сайфулах. «Победителю боев прощается все. Его прошлое уже никто не помнит, в том числе и он сам. Отныне он лучший воин мира. Это новая жизнь. Остальное не имеет значения». Забыть о прошлом – это был веский довод. Арлинг расстался с домом больше 10 лет назад, но до сих пор не мог прогнать его из памяти. На границе огненного круга уже 10 минут раздавались голоса слуг, которые искали купеческого сына. Ригарди стоило только окликнуть их, чтобы избавиться от назойливого кучияра, но почему-то ему не хотелось этого делать. «Ты предлагаешь мне участие в боях, где проигравшему достается смерть?» – задал он давно мучивший его вопрос. «Я тебя правильно понял?» «Неправильно!» – с жаром воскликнул Сайфулах, обрадовавшись вопросу. «Воин может покинуть бои после первых 2 туров. Мне будет вполне достаточно, если ты продержишься хотя бы 1 круг. Я получу свою 1000 султанов, которую потратил на жестокого, а ты получишь бесценный опыт. Если тебя сильно побьют или покалечат, обещаю оплатить лечение. Тебе, конечно, достанется от Имана, но, думаю, ты переживешь. Если дойдешь до 2-го круга, отдам 1/2 выручки. Честно?» «А что после 2-го?» «Последний. 3-й». Серьезно ответила Джухам. «Большинство зрителей приходит ради него и платят за это сумасшедшие деньги. Люди по своей природе кровожадные. Им недостаточно, если бойцу отрубят руку, им нужна его смерть. И чем изощреннее и сложнее, тем лучше. Организаторы это знают и стараются своих зрителей не разочаровывать. Участие в последнем круге – это вызов. В первую очередь – себе. Не знаю, стоит ли награда такого риска, но, как говорится, воин – это человек, которому не жалко расстаться с жизнью». «Что за награда? Деньги?» «Нет», – мотнул головой Сайфулах. «Деньги достаются нам, купцам и толстосумам. Воин, оставшийся в живых, получает право обучаться в пустоши Кербала и быть допущенным к тайным знаниям серкетов. Из той гигантской суммы, в которую превращается его входной билет, ему не достается ни монеты. Все деньги уходят купцу, который оплатил его участие. Приз победителя – это право познать настоящий Салукрай. Его ждут древние знания, недоступные простым смертным». «Тайны серкетов?» Изумление Арлинга было так велико, что он забыл надеть маску равнодушия, за которой старательно прятался раньше. «Да, сегодня все продается», – усмехнулся Сайфулах. «Скользящие, конечно, завысили цену, но, судя по количеству желающих, оно того стоит. Я не хочу на тебя давить, но если бы ты захотел остаться на последний круг…» Мальчишка сделал многозначительную паузу, мечтательно присвистнув. «Хотя иманы готовят тебе будущее слуги, ясно, что это не твой путь», – продолжил он. «Ты добился столь многого не для того, чтобы подметать пол в храме и убирать за жрецами, которые понятия не имеют, что такое работа над своей душой и телом. Труд, который проделал ты, слишком велик, чтобы тратить его плоды на ленивых людишек. Я хочу, чтобы ты понимал, этот разговор очень важен для нас обоих. Прислушайся к себе. Твое правильное решение может изменить всю жизнь. Я не говорю о том, что она станет лучше или хуже. Я говорю о ее новом смысле. Вот что важно». Ригарди давно не чувствовал себя в такой растерянности. Сама мысль о том, чтобы принять участие в боях и тем самым предать Имана, вызывала стойкое чувство тошноты. Но мальчишка говорил так убедительно, что он не мог найти ни одной веской причины против. «Арлинг!» Молодой купец подошел так близко, что Ригарди слышал, как билось его сердце. «Ты ничего не теряешь. Что невозможно, то невозможно. А что возможно, то возможно. Боги уже давно все решили. Тебе осталось только превратиться в дракона. Наша жизнь единственная и неповторима. Но бесчестит свое имя тот, кто оценивает ее слишком дорого. Настоящий воин рожден для того, чтобы погибнуть. В тебе нет страха смерти. Это видно сразу. А значит, ты создан для того, чтобы участвовать в боях Салаграна. И победа здесь не имеет значения. Даже если ты не дойдешь до конца и будешь убит, это будет достойная смерть. Та, для которой ты был рожден». Аджухэм торжественно замолчал, взирая на него снизу вверх. Сам того не подозревая, он попал в унисон с тайными мыслями Ригарди. Был ли это тонкий расчет или врожденная интуиция, Арлинг не знал. Но в любом случае, мальчишка подметил все верно. Познать тайны серкетов было его мечтой с первых лет обучения в школе. Но испытать близость смерти казалось куда заманчивей. В последние годы он сеял ее повсюду, но как ни старался, не мог представить то, чему учила его Атрея, а позже Иман. Смерть оставалась на недосягаемой высоте. Преодолеть тягу к жизни ему было не под силу. Она тянула назад и не пускала к Магде. Неужели дверь, которую он искал столько лет, вдруг оказалась так близко? И между ним и Фадуной стоял лишь его страх? В таком случае ему оставалось только сказать «да». «Я подумаю над твоим предложением, Сайфуллах Аджухам», — сухо ответил он. «Но пусть боги не вмешиваются. Они ничего не решают. Это будет моя воля, и судьба здесь тоже ни при чем». «Как скажешь», — пожал плечами купец, с трудом скрывая радость в голосе. «Однако для раздумий у тебя нет времени. Бои с Лаграна начинаются завтра. Поступим так. Приходи на рассвете к корме Капля у северных ворот. Человек по имени Азатхан будет забирать оттуда последних бойцов. Я скажу ему о тебе. Покажешь вот это кольцо». Сайфуллах протянул еще теплую полоску металла, которую снял с пальца. «И не забудь надеть плащ с капюшоном. Азатхан человек не местный, но лучше не рисковать. Вдруг тебя узнают. На следующие несколько дней ты станешь Гракхом из Флерии, капитаном из легендарной армии жестоких. Это твой последний шанс, Арлинг. Главное, не сомневайся. У нас в таких случаях говорят, если можешь стать орлом, не стремись стать первым среди галок». Вложив кольцо ему в руку, молодой Джухам торопливо зашагал к выходу из огненного круга, откуда доносились тревожные голоса слуг, потерявшие господина. В ту ночь Арлингу не спалось. Ему было тревожно не только из-за разговора с мальчишкой. Наказание за прогулы занятий, опоздание и плохое исполнение Гарусты не последовало. Похоже, Иман вообще уехал из школы, потому что остаток дня Ригарди был предоставлен самому себе. Арлинг не мог сказать, что потратил это время с пользой. Он даже не помнил, чем занимался, куда-то ходил, с кем-то разговаривал, что-то делал. Ночь подползла незаметно, но облегчения и определенности не принесла. Школа Белого Петуха погрузилась в сон, который упорно обходил Ригарди стороной. Как назло, он забыл закрыть ставни на день, и стены нещадно нагрелись, служа источником духоты, которая мешала заснуть. В конце концов, Арлинг поднялся и принялся мерить шагами комнату. Бледет был на удивление тих. Шум города едва различался за шелестом садовой листвы и топанием слуг, проверяющих фонари вдоль школьного забора. Их свет не достигал дома солнца, зато Ригарди прекрасно слышал голоса ночной смены. Один из слуг, молодой Нарзит, которого Иман принял на службу месяц назад, пел, ничуть не смущаясь тем, что мог разбудить спящих. «В саду моей жизни наступает осень, солнце мое клонится к закату». Арлинг знал эту песню. Ее любил Джайб и часто напевал, когда готовил на кухне. Это была хорошая песня. Однако из уст молодого человека она звучала странно. Впрочем, ему следовало привыкнуть к тому, что в последнее время все было иначе. Остановившись, Ригарди наконец отыскал удобное положение и замер, уткнувшись лбом в еще теплую стену. Если не думать об Имане, можно найти много причин участвовать в боях Салаграна. Например, вернуть Соха бой, который он должен был его Халроджи. Отомстить за Финиаса, побороться за право стать лучшим и, в случае победы, последовать за Беркутом в пустошь Кербала. Однако все это не имело значения по сравнению с главным доводом, который не давал ему покоя. Смерть, забравшая Магду, никогда еще не была такой близкой. Она всегда ускользала, словно песок из зажатой ладони. «Когда мы живем, смерти не существует», — говорил Иман. А когда смерть, наконец, появляется, уже нет нас». Учитель всегда умел подмечать очевидное, но на этот раз Арлингу должно было повести. Его встреча со смертью будет неизбежной. Почему-то вспомнилось, как однажды под утро он возвращался с очередного задания Имана и наткнулся на Беркута, который плакал на заднем дворе школы. Это было так необычно, что Ригарди долго не мог вымолвить ни слова. Ничуть не смутившись, Шолох вытер лицо и, как всегда, заговорил первый. «Я никогда к этому не привыкну», – прошептал он. «Я знаю, как убить человека. Быстро, медленно и мучительно. Я забрал много жизней, но каждый раз это происходит, как впервые. Помню их всех. А ты, Ар, что чувствуешь ты, когда убиваешь?» Ригарди очень хотелось сказать правду и признаться, что он совсем не помнил своих жертв. Более того, не испытывал к ним никаких чувств. Ни до, ни после. Но Шолоху нужна была помощь, поэтому он соврал, придумав сказку о собственных душевных муках, которые не давали ему спокойно спать по ночам. Беркут всегда был особенным. Возможно, не случайно из всех избранных именно он оказался достойным испытания смертью. В свое время Ригарди потратил немало времени на поиски причины, которая заставила Имана выбрать Шолоха, а ведь она могла быть простой. Мальчишка сумел узнать о смерти то, что так и не открылось другим, и что до сих пор оставалось тайной лично для него – Арлинга. Понимая, что в душной комнате ему становилось только хуже, Ригарди вышел во двор и задумчиво побрел к будке Тагра. Он чувствовал, как по небу медленно ползла страдающая от полноты луна. В такие ночи Крысолов обычно тоже не спал, тоскливо подвывая в небо. Мысль о Тагре согрела сердце. Все-таки они были отличной парой. Слепой драган и стареющий пес, пугающийся луны. Но в ту ночь Крысолов загадочно молчал. На какой-то миг Арлингу показалось, что в будке никого нет, и что пес отправился бродить по саду. Он любил это делать, когда был юн и полон сил. Однако молодые годы Тагра остались далеко позади, и по ночам Крысолов предпочитал спать в будке, а не мочить лапы в ночной росе. Охваченный дурным предчувствием, Ригарди опустился на колени и просунул руки в душную конуру. Почти сразу пальцы наткнулись на свалявшуюся шерсть пса. Ошибиться было трудно. Тагр был мертв. Первая мысль, которая пришла в голову, была о том, что Крысолова убили. Сразу вспомнился Соха, который советовал ему избавиться от пса. Но исследовав тело Тагра, Арлинг не нашел следов насильственной смерти. Убийца Крысолова был куда более могущественным, чем сын Имана. Имя ему было Старость. Ригарди похоронил Тагра у заброшенного колодца за несколько часов до рассвета. Он же давно не чувствовал себя в таком одиночестве. Ушел еще один друг, возможно, последний. «Думая так, ты предаешь учителя», – прошептал кто-то в его голове. Но Арлинг от него отмахнулся. У Имана оставались его друзья-купцы, у него была белая мельница, был любимый сын Соха и будущий индиговый ученик Шолох. Слепой драган, эксперимент, к тому же неудачный. Был ему не нужен. Возможно, Иман вовсе и не притворялся, когда говорил наместнику о том, что слепой ученик его разочаровал. Итак, выбор был сделан. Арлинг примет участие в боях Салаграна под маской Гракха из армии жестоких. В конце концов, Иман сам его учил, что если можно что-то сделать и обойтись при этом без слов, то нужно это делать молча и быстро. Ригарди собирался последовать его совету, понимая, что лучшую часть его души победила слабейшая.